Вы к нам? Прошу вас, чем могу? Я от тети Зины. Простите? От тети Зины я. Видите ли, какая штука. Мамы сейчас нет дома, она скоро будет. Вам, вероятно, к ней нужно. Я просто хотела взглянуть, что у вас есть. Надеюсь, это можно без мамы? Ах, вы вот насчет чего. Ну, конечно, конечно. Пожалуйста, я прошу вас, я сам вам все-все покажу. Только у меня в комнате чертовски беспорядок. Вам придется вот здесь немножко постоять, а я там быстренько сейчас все расставлю, чтобы свет хорошо положил. Меня мебель не интересует. Я понимаю, что мебель действительно только мешает, но ведь не выносить же ее. Ну, правда? Зачем же, конечно. Скажите, как вы предпочитаете, в рамках или на подрамнике поставить? Что? Ну, что значит что? Картины, с вашего позволения? Какие картины? Те, что вы пришли посмотреть. Почему картины? Ну, вероятно, потому что я художник. А вы при чем? А при чем здесь ваша тетя Зина? Тетя Зина действительно ни при чем. Я от дяди Пети. Да? Я перепутала. А с чем же вы пожаловали от дяди Пети? С приветом. Что вы говорите? А кому он передает привет? Очевидно, вам. Мне? Да. А я вас не очень огорчусь. Я скажу, что я не знаю никакого дяди Пети и никакой тети Зины тоже. Извините. Пожалуйста. Извините. Пожалуйста, пожалуйста. А может быть, ваша мама? Мама? Мама может. Мама все может. Только вам придется все-таки ее подождать. Она скоро будет, а у меня с родственными чувствами, знаете, ну не очень. Ну, посмотреть-то, в общем, я могу и без мамы. А, конечно, конечно. А что вас интересует? Квартира. Какая? Это. Не сочтите за любопытство. В каком плане? В плане. В плане обмена. Да? Странный день сегодня, с утра не задался. Вы что, не меняете квартиру? С утра во всяком случае не собирались. Извините, опять он что-то перепутал. Простите, кто? Да дядя этот. Это ваш дядя? Да нет, какой это мой дядя? Это маклер, он помогает в обмене квартир, но неофициально, разумеется. О, я, кажется, начинаю догадываться, в чем дело. Ну вот, дело. А говорили, не меняетесь, я в дурацком догадываться положении. Догадываться и меняться, это, знаете ли, совершенно разные вещи. Скажите, пожалуйста, ваш дядя такой странный, да? Да. Он намеками все время говорит. Да. Это он. Это он, я его знаю. Это мамин знакомый. Вы просто не в курсе маминых намерений. Я боюсь, что я уже в курсе. Но, к счастью, заговор вовремя раскрыт, и тайные планы кучки интриганов развеяны народным гневом. Так, судя по тому, как вы выражаетесь, это все-таки ваш дядя. Вот так, милая племянница, а у вас ничего не вышло? Я пошла. Я шучу, садитесь, пожалуйста. А серьезно? Серьезно? Просто у моей матушки есть одна идея фикс. Она непременно хочет, только вы не сердитесь, это ведь не я хочу, она хочет меня женить. Ну и все время меня пытается с кем-нибудь познакомить, а в этом случае с помощью вашего дяди. Вы меня разыгрываете? Ничуть. Как вы взрослые люди, как несовестно идти на такое. А, простите, я ведь никуда не иду, это вы пришли. То есть как я? Я не знаю как, вроде от вашего дяди. Оставьте меня в покое с моим дядей. И счастливо оставаться в вашей квартире с вашей матушкой, с вашими дядями, тетями и картинами. У нас в Москве каждый день на всех видах транспорта, на работу и с работы, в театры, на вокзалы, в гости, в музеи, туда и обратно едет 14 миллионов человек, не говорю уже командировочно. И все торопятся, все спешат. Я еду вместе с ними, ругая московские расстояния и давку, сетую на то, что поездка к другу занимает времени больше, чем полет в Ленинград, и говорю всем вокруг и себе, что я мечтаю уехать в маленький городок, где люди на работу и с работы ходят пешком. А потом я попадаю в такой городок, ну, допустим, как теперь говорят, на микрогастроли театра Моссовета, и вы знаете, я очень скоро обнаружу, что мне в нем тесно. Ехать-то некуда. Театр напротив гостиницы. Я впадаю в хандру. И только когда я догадываюсь сесть в автобус, который довозит меня до вокзала, а потом пересесть в другой, который привозит меня обратно к театру и гостинице, вот только тогда я прихожу на спектакль в хорошей форме. А потом я возвращаюсь домой, и все начинается сначала. Я проклинаю шум московских машин. Я говорю всем вокруг о себе, что я хочу уехать в тихонький городок, где на улицах слышно только пение птиц. А потом я попадаю в такой городок, допустим, на киносъемки, и начинаю глохнуть от тишины. Мне плохо спится, мне не по себе. И только когда под окном моего номера в гостинице ставят на ночь работающий автомобиль, вот только тогда я прихожу в себя и сплю, как убитый. Это как заколдованный круг. Я ненавижу свой московский телефон. Я прячу его и прячусь от него. Но стоит мне оказаться в другом городе, в гостинице, куда мне никто не звонит, и я всю ночь как затравленный смотрю на этот проклятый телефонный аппарат в ожидании хоть какого-нибудь звонка, пусть даже по ошибке. И только когда мне удается уговорить своих соседей по номеру позвонить мне разик или другой, желательно ночью, и они из жалости ко мне это делают, вот только тогда я чувствую себя как дома. Мы все устали от общения телефонного, считаем письма пережитком прошлых лет. Ну, как дела идут, встречаем мы знакомого. Жаль, нету времени, чтоб выслушать ответ. Посредине спешащего века люди добрые, будьте людьми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Командировки, заседания и экзамены летят стремительно недели и года. Я понимаю, мы, конечно, очень заняты, и тем не менее хотя бы иногда. Посредине спешащего века люди добрые, будьте людьми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми.